На твоём месте я не стал бы больше спорить, разом отмёл Рауль все её возражения. В его глубоком, по-испански протяжном голосе звенела сталь, а акцент стал более явным. Я могу заставить тебя взять свои слова обратно. Агрессивность Рауля пугала Полли, но она всё-таки нашла в себе силы возразить. Когда я говорила о браке, я даже не думала о нём как о реальной перспективе. Врёшь. Ты сказала, что это твоё единственное, но основное условие. Та жертва, которую, по твоему мнению, я должен принести. Чувственные губы скривились. Но у меня тоже есть условие. Наш брак будет сугубо формальным. Я иду на это, чтобы мой ребёнок был со мной. Тем более ему требуется и отец, и мать. Эти слова вызвали в Полли противоречивые чувства. А как насчёт нас? Пробормотала она. Нас не существует. Нас связывает ребёнок. Он не должен расплачиваться за наши ошибки. Для Полли этот аргумент оказался решающим. В знак согласия она медленно кивнула, но всё-таки не удержалась и тихо сказала: "Я мечтала выйти замуж за человека, который любит меня. А я вообще не собирался жениться", резко парировал Рауль без малейших признаков симпатии и расположения к невесте. Я должна подумать. Нет, ты дашь мне ответ сейчас. У меня нет настроения играть в романтические игры. Я выйду за тебя, прошептала она еле слышно. Очень хорошо. Рауль бросил озабоченный взгляд на наручные часы. Боюсь, я не могу остаться. У меня назначен деловой обед. Рауль, у самой двери он остановился, оглянулся и выжидающе посмотрел на неё. Полли судорожно сглотнула. Ты сможешь так жить? В её голосе слышались тревога и робкая надежда. Мимолётная улыбка скользнула по губам Рауля, но она почему-то ещё больше испугала Полли. И не зря. Я-то смогу. А вот сможешь ли ты? 2 дня спустя Полли, облачённая в белое хлопковое платье, в своей комнате дожидалась приезда Рауля. Доктор Биван сказал ей, что предложил Раулю провести церемонию бракосочетания во внутреннем дворике клиники, который так любила Полли. Но тот наотрез отказался. Девушка с неприязнью подумала, что Рауль хочет по возможности скрыть этот брак. Неужели это день её свадьбы? Ни цветов, ни гостей. Рауль намеренно сделал так, чтобы ничто даже не намекало на важность и торжественность события. Наверное, у неё случилось помрачение рассудка, когда она согласилась выйти за него замуж. Полночи Полли без сна проворчалась в постели, изводясь тревожными мыслями, и теперь чувствовала себя разбитой и больной. Она рассеянно потерла рукой ноющую поясницу. Боль появилась перед рассветом. Очевидно, ночью она как-то неудобно легла. Полли не стала лукавить с собой. Рауль не хотел жениться на ней. Это никогда не приходило ему в голову. В уголке её сознания билась тревожная мысль о неправильности, нечестности, невозможности происходящего. Но разве у неё есть выбор? Только брак обеспечит им обоим равные права на ребёнка. Неловко повернувшись, Полли поморщилась и снова потёрла ноющую поясницу. В этот момент в комнату вошёл Рауль. "Давай поскорее покончим со всем этим. Вместо приветствия бросил он, протягивая Полли смуглую сильную руку, чтобы помочь подняться с софы. Через минуту в комнату вошел доктор Биван в сопровождении двух мужчин. Один из них был официальный представитель мэрии, а второй — адвокат Рауля, Дигби Карсон. Церемония оказалась предельно короткой. Когда она закончилась, мужчины пожали друг другу руки и улыбками поприветствовали молодую жену. Все, кроме Рауля. Маска холодного равнодушия и отчужденности ни на миг не покинула его лица. В середине разговора, который становился все более неловким и натянутым, острая боль пронзила Полли. От неожиданности она не смогла удержаться и вскрикнула. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Рауль. В его сумрачных глазах вспыхнула тревога. «Я думаю, о кофе и торте нам придется забыть», — вместо Полли с улыбкой ответил доктор Биван, выпроваживая посторонних за дверь. Рауль подхватил жену на руки и осторожно уложил на кровать. Наконец-то с его красивого, надменного лица исчезло выражение холодного равнодушия. Теперь оно было встревоженным и немного испуганным. «Ведь еще две недели?» — полувопросительно, полуутвердительно произнес он.